все надоело, за окнами мокрый снег, кофе и сигарета. Да, вредно, но так заебись. Дымим, дымим, кого не видит, на тех и глядим. Ветер в поле, в жопе дым, и вроде шепчет глаза. Хочу обнять, хочу понять, хочу огня. Шепчет да всегда, но снова губы говорят. Такая как есть и меняться не стану. Никого не ебет, о чем я мечтаю. Страдаю, пусть этих губ вспоминая, кто нежно целовал, синим пламенем сгорая. И это стало моей большой тайной. Мне больно, когда тебя вижу случайно. Все надоело, за окошком пустырь. Нет больше сил, уйду в монастырь. Только пока не знаю в какой, в женский или мужской. Курю сигарету, вспоминая ее. Силуэт ее перед окном, как она счастлива, как на мобильный целует, шепчет она перед сном. Эти мысли только с прахом можно развеять по ветру. И понимая, наступит день, когда я тихо уйду. Никто и не вспомнит меня поутру. Радоваться будет ее улыбке и солнцу, сменившему луну. Все против меня, время объявить войну. Но хочется лететь, когда тянет ко дну. Какую бы позу ни поставила жизнь, даже если силой, стой красиво. Иду по ночной улице, весь потный. Зима опять выдалась холодной. Вглядывая свет чужого окна, в наушниках рождаются ноты очередного бита. Сижу, текста узнать и видно строчу. Тебя увели, я рифмы спиздил, в майк кричу. Что сейчас только понял, какой был дурак. Что это был первый уровень. Фору дали, проиграл в конце. И теперь ты на чужом конце. Мне приснился незнакомый город. Я в нем опять в комнате пустой. Меня мучает голод и холод. И я кричу в пустоту, постой. Только кричать и строчить остается. Всякую хуйню вместо очередного тру. Все чаще у окна стою, разглядывая этот crazy town. В моде нынче стендап, а у меня sit down.